Глава 20. Нет такой любви, которая не стала бы помощью. Флора. 4 дня льет дождь, иногда прячась за облаками, как за ширмой. Ненадолго, буквально на 2-3 часа. Словно набирается сил, а потом припускает с новой силой. Наш город, хоть и с календарным опозданием, переоделся в осень. Утром разбирали с Галимом на чердаке коробки. Они там от предыдущих хозяев. В них старые газеты и журналы, пахнущие утраченным временем. Обнаружила бюллетени Гарвардской школы богословия. Интересно, кто их сюда выписывал? На обложке одного из выпусков вычитала: «Нет такой любви, которая не стала бы помощью». Девочка моя, вижу в этих словах истину. Они о настоящей любви, о любви на всю жизнь, о том, что такая любовь существует. И чтобы ее найти, не надо никуда ехать. Достаточно повернуть ключ в замке, обнимать крепко-крепко. Радоваться тому, что встречаешь в новом дне, и уметь находить покой, словно сидишь возле июльского моря с закрытыми глазами, но с открытым сердцем. Когда ты встретишь и узнаешь себя, ты встретишь и узнаешь того, с кем захочется спеть любимые песни и заварить не одну чашку кофе. За окном свинцовые тучи. В громовых раскатах мерещится ворчание садовника, недовольного тем, что давно не поливал деревья. В доме пахнет сахаром из открытого мешка, лимонными леденцами Галима, которые он несправимый сластёно прячет в кармане брюк, и мякотью тыквы. Очищаю ее от кожуры, нарезаю небольшими кусочками. Сегодня с Галимом готовим тыквенный джем на смеси апельсинового и лимонного соков. Представляешь себе эту оранжевую красоту? И специи добавим: гвоздику, корицу, бадьян. Объедение. Флора. Сама я не очень люблю тыкву, но этот джем стал для меня находкой. В нем настолько яркий цитрусово-пряный вкус, что тыква почти не чувствуется. После недавнего кризиса со здоровьем врач на время запретил стоять у плиты. Хватило меня на 2 дня. На третий уже спешила на рынок за тыквой, напивая под нос. Они хотят быть свободными. Неважно, какой ценой. Они хотят жить, жить, жить. Жить свободно в Париже. Слова из песни «Пари ан колер». «Париж гневается». Исполнявшийся Мирей Матье. Авторы стихов Морис Жар, Морис Видалин. Флора. Без работы я страдаю. Отравляю жизнь окружающим. Безделье разъедает меня, как ржавчина. Мне хорошо среди банок, склянок, фруктов и овощей. Да и давно доказано. Мозг меняется, когда его используют. И слабеет, если ничем его не занимать. Моя работа на кухне — медитация. Могу подолгу наблюдать за тем, как брусничный джем растекается по белой тарелке или как им заполняются чистые банки. Перебирать ящики с фруктами, убирая мяты или скисшие плоды. Флора, здорово иметь дом, особенно когда в нем пахнет хлебом, джемом и отглаженным постельным бельем. Жить надо там, откуда не хочется сбегать в путешествие. Еще напишу. Люблю. Они.